приподнялась, изогнувшись, бровь Сталина. Общепринятые обычаи. Катя столько пережила, что теперь боится. Уверена, что церковь принесет нам счастье. Ну что же, произнес, подумав, Иосиф Виссарионович. Мы не одобряем религию. Мы боремся с церковными пережитками. Мы воюем за благополучие людей на земле, а не на сомнительном том свете. Но церковные обряды у нас не запрещены. Екатерину Георгиевну не следует сейчас же перевоспитывать, но постарайтесь убедить ее, чтобы не крестила ребенка. Думаю, что она согласится, но при условии, Иосиф Виссарионович, улыбнулся я, если вы будете на гражданском обряде. Чтобы я был крестным отцом? Понял и засмеялся Сталин. Что значит слова, никуда от них не уйдешь? Крестный отец, опять крест. Нам не только обряды, но и слова придется менять. А пока договорились, Николай Алексеевич, за мной дело не станет. Только чтобы вы с ней не подкачали. Так и передайте Екатерине Георгиевне. Всегда я очень тревожился, если Иосиф Виссарионович становился вдруг слишком спокойным и сдержанным, скрывая свое раздражение, свой гнев. Чем хладнокровнее, инертнее он выглядел, тем сильнее было внутреннее давление. Ладно, если накопившееся напряжение просочится через какую-нибудь отдушину, не вызвав взрыва, чреватого опасными последствиями, особенно у человека, отмеченного большой властью. Несколько ночей подряд Сталин провел вдруг на нашей квартире. Приезжал поздно, сразу ложился спать. В 11 дня за ним приходила машина. Можно было догадаться, у него очередная неприятность в семье. Я выяснил. Была ссора, и Надежда Сергеевна, забрав детей, уехала к своему отцу в Ленинград. Сталин был настолько взвинчен, что никого не хотел видеть. Перестал пользоваться услугами цирюльника, брился сам. Власик пришел утром на мою половину, сказал испуганно. Уж больно он странный, Николай Алексеевич. Стоит у зеркала с бритвой и будто окаменел. Вода стынет, 3 раза менял, а он только правую щеку выбрил. Сталин действительно находился возле зеркала. Скособочившись, подняв руку с бритвой до подбородка, он смотрел на себя тусклыми желтоватыми глазами и, кажется, ничего не видел. «Добрый день!» — громко произнес я. Он медленно повернул голову, глянул недовольно, сказал со злой иронией: «Еще один Никола Угодник». Власика ведь тоже звали Николаем. Ну, насчет угодника было слишком даже для Сталина. «Кто дал вам право так говорить со мной? Я никогда никому не угождал и не буду!» Голос мой прозвучал отрезвляюще резко. «А кто мне может не дать право?» Скривились губы Иосифа Виссарионовича. «Я!» «Каким образом?» «Вызову на дуэль!» «Вы это серьезно?» Кажется, он очухался. «Вполне!» «Но это невозможно!» Даже судя по улыбке, Сталин пришел в себя. «Вас немедленно арестует Власик!» Тот дуболом принял стойку, как хищник перед прыжком. «Это вопрос чести.